Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая, глава седьмая. То были трупы двух гитанов, двух славных братьев-атаманов. Александр Пушкин. На Полилюевой ярмарке за долгие годы было понастроено много чего, кроме торговых рядов. Была особая палата, где знающие люди проверяли мясо и птицу на гожесть, припечатывая синие печати. Была лечебница с опытными знахарями на случай, если кто из гостей расхворался в дальней дороге. Был дом веселья с бесстыжими девками, которые слетались сюда со всех сторон за легкой добычей. На всякий случай его воздвигли рядом с лечебницей. Был меняльный дом. Там оценивали деньги разных стран. Какая чего стоит. Был дом быка и медведя, в котором перекупщики и приказчики самых богатых купцов торговались на пальцах, ухитряясь извлекать барыш, неведомо из чего. На речном берегу поставили, конечно, несколько бань, чтобы не разводилась зараза. Про каменные склады да просторные конюшни и говорить нечего. И был еще дом старого разбойника, о котором мало кто знал. Когда Полилюева ярмарка внезапно возникла из яйца на голом месте, с лихими людьми стало много забот. Они поначалу обрадовались, приладились грабить проезжавших торговых гостей. Появилась стража, случались стычки и целые кровопролитные войны, разорявшие дело. Тогда Полилюй, молодой еще и отважный, в одиночку и без оружия углубился в лес, обходя разбойничьи станы. Семьи разбойник не имеет, век его короток, а старость, ежели до таковой, дожить безрадостно. Либо молодой соперник зарежет ослабевшего вожака, либо ограбленный купец признает и потащит на суд. Либо, если очень уж повезет, просто окочуришься под забором от голода и холода. Вот Полилюй и предложил лиходеям поставить на неприкосновенной ярмарочной земле просторный терем, где они могли бы спокойно, ни в чем не нуждаясь, хоть и без особой роскоши, заканчивать свое земное поприще возле теплой печки с кружкой браги в обществе себе подобных. Для увеселения там оборудовали даже голубятню. Староста обещал разбойникам безымянность и безопасность, а взамен требовал вот чего. Оставить в покое купеческие обозы, не тревожить, как прежде, стольные города и богатые деревни, да платить из награбленного ему Полилюю взносы на грядущую тихую старость. Сверкали ножи, взлетали дубины, не всем приходилось по нраву такое предложение, но верх, как обычно бывает, взяли благоразумные, а отчаянные сильно поубавились в числе. Нельзя сказать, что разбой прекратился сразу и вовсе. До сих пор появлялись дерзкие одиночки вроде покойного Кидалы, но дороги, ведущие к Полилюевой ярмарке, прослыли самыми безопасными. Сам староста оказался в большом выигрыше, поскольку взносы платили все, а досидим, как сказано выше, доживали немногие. Кроме того, он разрешал и даже приказывал грабить тех, кого по разным причинам не хотел больше видеть на своей ярмарке. Давал Полилюе недолгое до месяца убежище еще действующим лиходеям. Так туда и попали спасавшиеся от погони кот и дрозд. Они пересидели сколько-то времени, потом воротились в лесную избушку, малого жихарка не нашли на месте, погоревали и решили, что довольно уже потрудились для общества на большой дороге. Побрели обратно на ярмарку, поклонились старости немалой общей казной и осели в доме старого разбойника. Бодрым еще дедам и на ум не приходило, что нынешний молодой многоборский князь их воспитанник. Все это рассказал Полилюй жихарю по дороге и предупредил, что разговаривать с лихими людьми – дело нелегкое и требующее сноровки. Ремесло делает лесных разбойников, как иконокрадов, кстати, суеверными. Они внимательно следят за природными приметами и чрезвычайно воздержаны на язык, хоть и ругаются премного. Но никогда настоящий разбойник не назовет золото золотом, чтобы не сглазить и превратить в черепки, а всегда скромно скажет «металл желтого цвета». Княжеских стражников злодеи между собой не обзывают псами, легавыми и мусорами, как те того заслуживают, но весьма уважительно величают сотрудниками правоохранительных органов. Даже тюрьму, когда случается туда угодить, зовут не острогом, не кутузкой, не узилищем, не темницей, а красивым именем «изолятор временного содержания», чтобы не исключить неосторожным словом возможность побега. И каторга у них не каторга, зовется она, матушка, исправительно-трудовым учреждением, хотя исправившихся на каторге разбойников встречается не чаще, чем кукушечьи гнезда. Тайный разбойничий язык еще и тем хорош, что непонятен постороннему человеку и не может перед ним обличить их лиходейскую сущность. В общем, это, стою я, братцы, На участке дороги Теплоград-Косорукова посреди зоны лесонасаждения. Держу в правой руке орудие преступления, то есть тяжелый до трупы предмет, в скобках предположительно дубину. Навстречу мне, гляжу, движется потерпевший, богатый сучкарез, тащит на спине в мешке свое личное имущество граждан. Ну, я выхожу из ближайшего кустарника и предлагаю ему в устной форме отчудить это имущество в мою пользу. Потерпевший отказывается. Делать нечего, пришлось соединить нападение с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия. Чистый разбой. Разбой есть. Угроз действия не возымело. Совершаю нападение с насилием. Размахнулся тяжелым тупым предметом, да умышленно как нанесу потерпевшему менее тяжкие телесные повреждения. Он на шаг вцепился, не отдает. Когда я прихожу в состояние сильного душевного волнения и тем же тупым тяжелым предметом наношу опять же умышленно еще более тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Из него иду вон. Завладел я его имуществом и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Хе, это дело. А вот у меня был, помнится, случай в горах. Думал я там за хребтом Кавказа укрыться от всяких царей. Решил однажды содеять преступление, составляющее пережитки местных обычаев. Встал перед выбором. То ли уклониться от примирения и не отказаться совершить кровную месть за убийство, то ли уплатить и принять выкуп за невесту деньгами, скотом или другим каким имуществом, а может даже принудить женщину к вступлению в брак. Или наоборот, этому вступлению воспрепятствовать, сейчас уже не помню. Но даже он до чего дошел. И вот так целыми днями вздохнул Полилюй, открывая дверь. Они с Жихарем уже давно стояли на крыльце и выслушивали пьяную староразбойничью похвальбу. И болтают, болтают, потом драться начнут. Ножей мы им, конечно, не даем, так они, представляешь, навострились в деревянные ложки заливать свинец и друг дружку лобанить. Боевые старички, одобрил богатырь. Где же мои наставники? Вы поубивали еще там всех. Кот и дрозд у нас тихие, сейчас сам увидишь. В просторной горнице за чисто выскобленными столами сидели ветхие сивые люди, зачастую кривые, одноухие, однорукие или одноногие. По стенам развешано было различное оружие, выполненное, впрочем, из дерева. «Дерево заморское, бесценное», — пояснил староста. «Очень легкое, там из него делают плоты и даже выходят в море. Таким хоть целый день по башке, колоти ничего не будет. Дерево, конечно, дорогое, но мне для моих постояльцев злато-серебро не жалко. Правда, ребята?» Отставные злодеи поглядели на Полилюя так, что любого другого на его месте испекло бы в пепел. Но вслух закричали: «Правда, батюшка, правда, благодетель, дом – это наша большая семья, у нас сытое житье, у нас чистое белье, мы бодры, веселые, котелки у нас полны, в каждой чашке кашка, в каждой кружке брашка, а по праздничным по дням мы и дело трем-парем». «Знают порядок», – шепнул Полилюй. «Я сюда иногда молодых разбойников привожу, показать, как им хорошо и уютно будет у меня в старости. Вот они увидели тебя и подумали: ребятушки, а где-ка у нас кот с дроздом? Почему не вижу?» «Полезли на крышу голубей гонять», — отозвался без носа и дедуля. «А почему мы их со двора на крыше не узрели?» «Так ведь чердак не ближний свет, к нему же вверх карабкаться. После завтрака ушли, к обеду велели ждать. Они поди еще до лестницы не добрались». «Не буду я ждать», — сказал житель. «Где у вас голубятник?» По дороге на голубятню богатырь думал, что на месте молодого разбойника ни почем бы не согласился. Не соблазнился бы здешним житьем. Это какое же благоразумие и предусмотрительность надо иметь. Брашку тут явно дает не в волю, а по мерке. Насчет же девок и вовсе сомнения огромнейшие. «Лучше в поле голову потерять», — вслух решил он и высунул голову из чердачного окошка. «Правду говоришь, родимый», — сказал старичок, который стоял на карачках, дугой выгнув спину. Глаза у старичка с годами не выцвели, сохранили зеленый оттенок и продольный зрачок. На гнутой спине у этого старичка стоял босиком другой, столь же древний, и пытался, помогая себе длинным и острым носом, отпереть засов на голубятни. «Кот и дрозд, спасите меня!» – дитячьим голосом сказал Жихарь. Верхний старичок зашатался и полетел вниз, но не убился, а рассмеялся, подхваченный богатырской рукой. Прославленные разбойники даже не удивились, узнав, что их питомец не пал жертвой хищных зверей, не был растерзан поедучими ведьмами и даже наоборот прославился и возвысился. В таком возрасте обычно уже ничему не удивляются. Говорил же я тебе, старому дураку, не проводи лад, сказал Дрозд коту. После нашей-то науки. Я тебе, старому дураку, то же самое полковал, промурлыкал кот. Он потерся об Жихаря спиной и разразился хриплым мявом, означавшим не то смех, не то плач. Порадовавшись встрече и всплакнув, разбойные деды принялись наперебой жаловаться богатырю, что здесь у полиду им не дают развернуться во всю ширь молодецкую, что проклятый староста загубил за их же деньги их невольную волюшку, оставив только гонкую дурюшку. «У них и зеленое вино какое-то сухое», — пожаловался Дрозд. «Мочишь, мочишь горло, а промочить никак не можешь. Налицо явное хищение общественной собственности в особо крупных размерах, совершаемые группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью». «При отягчающих обстоятельствах», — сказал кот, но вдруг замолк, потому что внизу по всему черепу пошел какой-то странный гул, от которого заложило уши. «Это еще что?» — встревожился богатырь. «Это Соловей Адихмантьевич», — сказал Дрозд. «Весна же, он свистеть начинает, соловьиху манить». «Да где теперь та соловьиха? Кто ей целует пальцы? Неужели найдется такой придурок?» «И зубы уже не свои», — добавил кот. «Вот настоящего свисту и не получается, а бы он им нащипал лучины». «Так соловей до сих пор жив. Что же ему сделается?» «Выбитое око заткнул соломой, а косицу прикрыл бляхой из металла желтого цвета и живет себе. Конечно, на семи-то дубах ему было попросторнее, зато здесь никто не тронет. Экстрадикции не подлежит, отсюда выдачи нет», — вздохнул Дрозд, упомянув единственное тутошнее утешение. Впрочем, не единственное. Жихарь отворил голубятню, стал вытаскивать птиц по одной и подбрасывать в воздух. Кот схватил шест с привязанной к нему алой тряпкой и начал, шипя от боли в суставах, размахивать им в воздухе. Дрозд засвистел, но тоже не так лихо, как прежде, и богатырю пришлось помогать. Побаловав престарелых лиходеев любимым зрелищем и подождав, покуда голуби, накружившись вольно в ясном небе, вернутся на дымовую жратву, он задвинул засов и сказал: «Не горюйте, кот и Дрозд. Вы меня в беспомощности не покинули, и я вас не оставлю, заберу к себе в Сталинград». «Что ты, замахали руками разбойники? Нас же там сразу признают и повесят». «А вот и нет», — Жихарь гордо вскинул голову. «Во-первых, у нас в многоборье нынче торжествует закон, моей же, кстати, супругой составленный. И в том же законе для таких, как вы, есть понятие срока давности. Во-вторых, я теперь князь. Что хочу, то и ворочу. А в-третьих, у меня скоро появится сын, тоже богатырь. Не бабам же его воспитывать». «Не бабам!» – дружно воскликнули старики. «Может, и сын героем стать, если отец герой». «До поры полилюю ни слова и вообще никому», – предупредил Жихарь. «Давайте-ка сядем сюда в тени и поговорим. Мне у вас много о чем нужно спросить». «Нам бы лучше на солнышко», — попросили кот и Дрозд, и богатырь их уважил. Жихарь в чердачное окно велел принести вина и лучшие закуски. Полилюй в надежде на богатую награду подавал сам на подносе с чистым полотенцем. Он хотел было присоединиться к собранию на крыше, но богатырь вежливо, хоть и убедительно, попросил его ступать вниз, приглядеть за ярмаркой. «Ну... отцы мои», — сказал он, когда старики угостились, — «настал хоть и с запозданием час рассказать вам, где вы меня нашли и при каких обстоятельствах». «Мы ниже подписавшиеся, привычно, как на допросе», — задбубнил Дрозд. «Выйдя из рабочего помещения по естественным надобностям, услышали странные звуки и после тщательного осмотра места происшествия обнаружили...» «Да брось ты, дядюшка Дрозд. Говори свободно, нас тут никто не услышит. Я вот сейчас лестницу вытащу на всякий случай». Решение было правильное. Вытаскивая лестницу, богатырь стряхнул с нее пылью его наушника из здешних постояльцев. «Теперь говорите». «Значит так, мороз крепчал», — начал Дрозд. «Дождь лил, как из ведра», — добавил кот. «При полуденном солнышке, как раз в полнолуние, ясным ли днем, темной ли ночью, светал, смеркалось». Словом, выяснилось, что ни времени года, ни времени дня старички припомнить не могут. Ладно, хоть кое-что-то у них в головах осталось. «Только портки натянул, смотрю, лежит передо мной изукрашенная колыбелька». «Почему лежит?» «Она же по ручью плыла, за куст зацепилась». «Сам ты за куст, котяра! Как же она могла плыть, коли была железная?» «Это у меня терпение железное тебя переносить. Она же внутри пустая, вот и плыла». Голова твоя внутри пустая, лежала колыбелька на тропе, чтобы вы случайно мимо не прошли. Постойте, отцы, не выдержал богатырь, норовя ухватить тайну хотя бы на костик. Объясните подробно, что за колыбелька такая была? Обычная колыбелька, плетеная. Ну да, плетеная, только из железных прутьев, иначе как бы мы ее потом продали кузнецу? Да не кузнецу, а старьевщику, а плашку из металла желтого цвета уже много позже прогуляли. Стой, поднял руку Жихарь. Какую такую плашку? Разбойники недоуменно поглядели на него. «Вестиму какую?» — сказал кот. «Ту самую, которую твой батюшка, должно быть, выколол и написал». «А матушка, должно быть, слезоньками полила», — уточнил Дрозд и пальцами показал, какого размера и толщины была плашка. «Как же вы эти... Как посмели ее прогулять?» — вскричал Жихарь, чуя, что хвостик тайно выскальзывает из рук, словно намыленный. «Сам посуди, она ведь из металла желтого цвета. Слыханное ли дело было не прогулять ее? Да и тебе молочко требовалось», — сказал кот и даже облизнулся. «Молочко же в те времена было дорогое. А семечки еще дороже», — подтвердил Дрозд. «Ну вы, блин, поминальные, распорядились», — безнадежно сказал богатырь. «Ведь за такой кусок золота меня в этом молоке утопить можно было». «Да мы и так тебя в нем чуть не утопили», — захихикал Дрозд. «Мы ведь несвычны были с младенцами обращаться». «А семечками чуть не задавили», — сказал Жихарь. «Понятно. Что за знаки были на пластинке? Уж не рыцарский или герб?» «Не было там ни герба, ни клейма, только знаки. Нам их плешивый Неклюд растолговал в табаке, когда мы от плашки только один кусочек потратили», — сказал кот. «Махонький такой кусочек, всего ничего». «Что же он такое растолковал?» — заорал богатырь так, что лихие старцы втянули седые головы в плечи. Потом кот кое-как вытянул голову вверх, чтобы обрести возможность пожать плечами. «Да ничего особенного. Может, ты Дрозд помнишь?» — с надеждой взглянула на сообщника. «А я что?» — удивился Дрозд. «Я что, моложе тебя?» «Лучше бы вы меня тогда убили, чем сейчас жилу тянуть сквозь зубы», — сказал Жихарь. «Успокойся», — сказал Дрозд. «Ничего особенного там и не было написано. Так дрянь всякая. Что-то про могучего владыку, про единственного наследника. Да не убивайся, неизвестно ведь, что у вас за владыка, из какой страны». «Не из страны, а из планеты», — поправил кот. «Как сейчас помню, планета Криптон. Сколько я потом на небо глаза пучил, никакого Криптона там нету». «Еще бы ты видел», — с презрением сказал Дрозд. «Там ведь ясно было написано, что рассыпалась планета, эта самая Криптон, в мелкие дребезги. Потому Жихарку и отправили сюда, чтобы уберечь». «Слушай, кот, может, та бабка чего знает?» «Какая еще бабка?» — простонал богатырь. «А та самая бабка», — сказал кот, «которая тебя под видом лечения собиралась в печке зажарить и съесть. Вот она, так к слову, и могла кое-что знать. Она эту плашку даже пробовала украсть, но мы ее берегли пуще глаза. А бабка после своего злодейства, должна быть, убежала за зимние горы». «Спасибо, что сберегли», — сказал Жихарь и даже поклонился. «А кроме плашки, было там что-нибудь такое, чего вы пропить не смогли?» «Было, конечно», — сказал кот. «Была пеленка твоя. Тебя же не голиком туда запихали. И одеяльце было атласное. Мы тебя им укрывали, пока не истлело». «А на пеленке-то», — сказал Жихарь, с трудом удерживаясь от побоев, — «на пеленке-то не было ли чего вышито? У знатных подкидышей всегда на пеленке вышивают чего-нибудь, чтобы потом при случае найти и возвеличить». «Не помню», — сказал Дрозд. «Да если хочешь, сам посмотри». «Что? Так она у вас сохранилась? Побежали вниз, покажите мне ее сейчас же!» «Некуда бежать», — удержал его кот. «Тут она на глубине. Мы здесь все свои личные вещи храним, потому что сюда никто, кроме нас, забраться не в силах». «Внизу оставить никак нельзя», — пояснил Дрозд. «Сам же видел, там разбойник на разбойнике лежит, разбойник обукрывается, и в головах опять же разбойник». Дрозд поднялся, покопался у подножия голубятни, отворотил какую-то доску и вытащил старую кожаную сумку. «Вот у нас и щетки зубовные, и мыло душистое, и молчалки, и шершавый камень пятки тереть, и пихтовое масло на каменку плескать, и еще много чего. Все наше собственное». «Где же эта каянная пеленка? Я как знал, не выбросил ее и на портянку не извел. Была бы пара пеленок, были бы у меня мягкие портянки. Или была бы у меня одна нога. А так куда ее? Нет, думаю, вырастет Жихарка, мы ему все и обскажем толком, и доказательства представим». «Ну, допустим, я вырос», — сказал богатырь. «А толком ничего так и не услышал. Где пеленка?» «Вон же она, к шесту привязана». Еще раз спасибо за полную сохранность, отцы мои милостивцы. Жихарь неторопливо отвязал тряпицу от шеста, развернул. Можно было бы и постирать с тех пор хоть разок, заметил он. Ткань была плотная, на удивление долговечная, и если выцвела, то лишь самую малость. Посреди пеленки черным, до сих пор блестящим шелком был искусно вышит один единственный змееподобный знак «С», вписанный в перевернутый пятиугольник. «Хорошо», — безнадежно сказал богатырь, хотя ничего хорошего пока не видел. «А в ту ночь, как меня найти, не шатались ли по лесу вокруг избушки какие-нибудь люди, не слышались ли голоса?» «Нет, конечно», — ответил кот. «Кому бы в голову пришло шататься по нашему ужас наводящему разбойничьему лесу, когда всю ночь ревело и гудело в небесах, а звезды оттуда сыпались целыми пригоршнями? Мы сами-то сидели за печкой, приужахнувшись, только под утро осмелились выползти, когда не втерпешь стало ни пока, ни джизбу». «Звезды падали», — зачарованно прошептал Жихарь. «А с ними и я оттуда грохнулся. Вот я, значит, кто. Ух ты! Блин, поминальный грин зеленый. Всех убью, один останусь».